Сергей Александрович Есенин. Собрание сочинений в 6 томах. Том 1. Стихотворение. Москва. Художественная литература. 1977 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Прокушев. Слово о Есенине. Стихотворение. Вот уж вечер, роса, там, где капустные грядки, поет зима, аукает, под венком лесной ромашки, темно ноченька не спится. Хороша была Танюша, краше не было в селе, за горами, за желтыми долами. Опять раскинулся узорно. Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновый меха, подражание песни. Выткался на озере алый свет зари. Матушка в купальницу по лесу ходила. Зашумели над затоном тростники. Троица на утро, утренний канон. Туча кружево в роще связала. Дымом половодье, сыплет черемуха снегом. На плетнях висят баранки, калики. Задымился вечер, дремлет кот на брусе. Край любимый сердцу снятся. Пойду в скуфье смиренным иноком. Шел Господь пытать людей в любови. Осень, не ветры осыпают пущи, в хате. По селу тропинкой кривенькой, гой ты, Русь моя родная, я пастух моей палаты, страна ль моя сторонка. Сохнет стаившая глина, чую радуницу Божью, по дороге идут богомолки, край ты мой заброшенный. Заглушила засуха засевки, черные потом пропахшие выть, топи до болота, за темной прядью перелесец. В том краю, где желтая крапива, я снова здесь, в семье родной. Не бродить, не мять в кустах багряных, о красном вечере задумалась дорога. Ночь и поле, и крик петухов, о край дождей и непогоды, голубень. Колокольчик среброзвонный, запели тесаные дроги, не напрасно дули ветры, корова, под красным вязом крыльцо и двор, табун. Пропавший месяц, о товарищах веселых, весна на радость не похожа, алый мрак в небесные черни. Прощай, родная пуща, покраснела рябина, твой глаз незримый, как дым в избе. В лунном кружеве украдкой, там, где вечно дремлет тайна, тучи сожереба, лисица, о, Русь, взмахни крылами, гляну в поле, гляну в небо, то не тучи бродят за Авином, разбуди меня завтра рано. Где ты, отчий дом, о, Матерь Божья, о, пашни, пашни, пашни, нивы сжаты, рощи голы, зеленая прическа, я по первому снегу бреду, серебристая дорога. Отвори мне страж заоблачный, о, верю, верю, счастье есть. Песни, песни, о чем вы кричите, вот оно, глупое счастье. Проплясал, проплакал дождь весенний, о, муза, друг мой гибкий, я последний поэт деревни. Душа грустит о небесах, устал я жить в родном краю, о, Боже, Боже, это глупь, я покинул родимый дом. Хорошо под осеннюю свежесть, песня собаки, закружилась листва золотая, теперь любовь моя не та, по-осеннему кычит сова, песня хлебе, все живое особой меты, мир таинственный, мир мой древний, страна ль ты моя страна, не ругайтесь, такое дело, не жалею, не зову, не плачу, я обманывать себя не стану. Да, теперь решено без возврата. Снова пьют здесь, дерутся и плачут. Сыпь, гармоника, скука, скука. Пой же, пой, на проклятой гитаре. Эта улица мне знакома. Годы молодые с забубенной славой. Письмо матери. Я усталым таким еще не был. Этой грусти теперь не рассыпать. Мне осталась одна забава. Заметался пожар голубой. Ты такая ж простая, как все. Пускай ты выпита другим. Дорогая, сядем рядом. Мне грустно на тебя смотреть. Ты прохлады меня не мучай. Вечер черные брови насопил. Мы теперь уходим понемногу. Пушкину. Низкий дом с голубыми ставнями. Сукин сын. Отговорила роща золотая. Синий май заревая теплынь. Собаки Качалова. Несказанная, синяя, нежная. Песня. Заря окликает другую. Но целуй меня, целуй. Прощай, Баку, тебя я не увижу. Вижу сон, дорога черная. Спит ковыль, равнина дорогая. Не вернусь я в отчий дом. Над окошком месяц, под окошком ветер. Каждый труд благослови удачи. Видно, так заведено навеки. Листья падают. Гори, звезда моя, не падай. Жизнь — обман с чарующей тоскою. Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело. Я красивых таких не видел. Ах, как много на свете кошек! Ты запой мне ту песню, что прежде. В этом мире я только прохожий. Персидские мотивы. Улеглась моя былая рана. Я спросил сегодня у менялы. Шагане ты моя, Шагане. Ты сказала, что Саади. Никогда я не был на Босфоре. Свет вечерний шафранного края. Воздух прозрачный и синий. Золото холодной луны. В Хорасане есть такие двери. Голубая родина Фирдуси. Быть поэтом — это значит тоже. Руки милой пара лебедей. Отчего луна так светит тускло? Глупое сердце не бейся. Голубая да веселая страна. Стихи. Осень 1925 года. Эх вы сани, а кони, кони. Снежные зами дробится и колется. Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся. Голубая кофта, синие глаза. Снежная заметь крутит бойко. Вечером синим, вечером лунным. Не криви улыбку руки теребя. Сочинитель бедный этот или. Синий туман, снеговое раздолье. Свищет ветер, серебряный ветер. Мелколесье, степь и дали. Цветы мне говорят, прощай. Послесловие.